Резко развернувшись, я побежала обратно. Когда вскочила на лестницу, она начала двигаться и неожиданно перенесла меня на сторону запретного коридора. Внизу послышались голоса, и, запаниковав, я решила спрятаться в нем. Тихонько прикрыв за собой дверь, я погрузилась в темноту. «Люмос!» – шепотом призвала я магический свет. Запретный коридор выглядел заброшенным. С потолка длинными клочьями свисала паутина. Подойдя к двери одного из классов, я попыталась открыть щеколду, но она не поддалась. «Аллахомора!» Особо ни на что не надеясь, прошептала я. К моему огромному удивлению, щеколда открылась. Потянув на себя дверь, я выставила палочку вперед, освещая себе путь, и в ужасе замерла, задержав дыхание. На полу спал гигантский трехглавый пес. Боясь выдохнуть, я отступила и бесшумно закрыла дверь. Не знаю, что меня поразило больше, трехголовая собака или то, что дверь в помещении может открыть любой первокурсник. Услышав голоса и скрип двери, ведущий в запретный коридор, я погасила магический свет и спряталась за колонну. Выглянув из-за нее, я увидела, как вспыхнули люмосом три волшебные палочки. Из-под мантии невидимки показались Гринджер, Уизли и Поттер. Гарри убрал мантию в сумку, которая висела у него на плече. «Думаешь, Филч заметил нас?» – прошептал Уизли. «Не знаю», – ответил Поттер. «Спрячемся там», – он дернул дверь со щеколдой. «Не открывается. Давайте попробую я», предложила Гринджер. «Аллахомора». Дверь открылась, и ребята зашли внутрь. Я замерла в ожидании. Мысли в моей голове заметались. Я лихорадочно размышляла о том, что это та самая мантия, один из даров смерти. Сомнений быть не могло. Поттер, потомок Игнотиса, перевела. Я отлично помнила информацию из справочника по чистокровным семьям Англии. Тяжело дыша, я смотрела на палочку в своей руке, понимая, что сейчас придется ею воспользоваться, и судорожно соображала, разрываясь между желаниями убежать или забрать мантию себе. Коридор огласили рычание и визг. Из-за двери выскочила троица, а в проеме показалась одна из пастей трехглавого пса. Гриффиндорцы втроем налегли на дверь, пытаясь ее закрыть. С трудом, но это у них получилось. Нужно поскорее убираться отсюда, подал голос Уизли. Ты прав, идем, дрогнувшим голосом ответил Гарри, и они направились к выходу из запретного коридора. Действовать нужно было немедленно. Я выскочила из-за колонны и, наставив на них палочку, прошептала: «Инкарцера». Веревки опутали ноги ребят, и они упали плашмя. Их палочки вылетели из рук. Путы продолжали стягиваться, сковывая руки и тела. «Что происходит? За нами гонится. Гарри, почему мы упали?» — испуганно заверещал Рон. «Кто здесь?» — спросил Поттер. «Кто-нибудь может дотянуться до палочки?» — застонала Гермиона. Осторожно подойдя к ним со спины, я приложила каждого из них заклинанием «Остолбени», а потом также аккуратно, стараясь не попасться им на глаза, наклонилась к сумке Поттера, вынула из нее мантию-невидимку и накинула ее на себя. Мои руки тряслись, а сердце учащенно билось. Выйдя из запретного коридора, я оставила дверь приоткрытой. Спускаясь по лестнице мимо спящих портретов волшебников, я больше не переживала. Под мантией-невидимкой я спокойно прошла все пролеты и коридор подземелий. Проплывающие мимо привидения меня тоже не видели. В комнате я достала сумку с чарами незримого расширения и спрятала в нее мантию, а потом отправилась в гостиную писать письмо темному лорду. «Милорд, в запретном коридоре в одном из помещений держат огромного трехглавого пса. Видимо, он охраняет что-то ценное, хотя мне непонятно, почему двери открываются простейшим заклинанием Аллахомора. Наверное, уже половина школы сходила поглазеть на Цербера», — поделилась я. Несмотря на то, что часы на стене показывали далеко за полночь, ответ пришел незамедлительно. «Аннабель, я запрещаю тебе туда ходить. Надеюсь, ты не страдаешь провалами в памяти и помнишь свои обещания, не так ли?» «Да, я все помню», — поспешила я заверить лорда. «И больше в запретный коридор не пойду». И, решив сменить тему, написала: «Милорд, на Рождество я приготовила вам бесценный подарок. Намекнешь?» Короткий вопрос лорда вызвал у меня улыбку. Кажется, я его заинтриговала. «Нет, это будет сюрприз, но не сомневаюсь, что вы оцените. Тогда придется ждать Рождества». Больше лорд ничего не написал, и, закрыв блокнот, я отправилась спать. Шотландия, Хогвартс, 30 ноября 1991 года. На следующее утро, когда я со своим факультетом шла на завтрак, вестибюль школы огласили довольные возгласы слизеринцев. Смотрите, песочные часы Гриффиндора пусты. Вот это да, обрадовался Драко Малфой. Протиснувшись вперед, я увидела, что алые рубины в песочных часах были только сверху. С факультета сняли все баллы, и я догадывалась, почему. Нападение на гриффиндорцев со спины не делало мне чести, но это был идеальный план, чтобы забрать мантию, оставшись при этом незамеченной. Стоящий рядом Нот присвистнул. «Нужно спросить у нашего старосты, может, он в курсе, за что сняли баллы», сказала довольным голосом Пенси Паркинсон. «Мы теперь лидируем», отметила Дафна Гринграсс. «И действительно, больше всего изумрудов было в песочных часах нашего факультета. Следующими шли Коктевран со своими сапфирами, а за ними Пуффендуй с алмазами». За завтраком староста рассказал, что же случилось ночью. «Наш декан застукал Поттера, Уизли и Гринджер в запретном коридоре в комендантский час», — поведал он. «С нашего стола раздались смешки и слова «так им и надо». А я перевела взгляд на стол Гриффиндора и увидела, что старшекурсники бросают хмурые взгляды на троицу. Поттер сидел с поникшими плечами, Гринджер хмурилась и ковыряла вилкой в своей тарелке, Уизли сидел к нам спиной, но, думаю, он пребывал в таком же настроении. Если бы гриффиндорцы не доставали наш факультет всякими пакостями и насмешками, я бы, наверное, даже посочувствовала им. С аппетитом уплетая свой завтрак, я взглянула на стол преподавателей, но там было тихо и спокойно. И тут зал огласило совиное уханье. Совы пикировали вниз, бросая почту ученикам, и тут же улетали. Мне принесли свежий выпуск ежедневного пророка, на который я оформила подписку. На первой полосе красовалась очередная сенсация Риты Скитер. Роберт Борден стал новым министром магии. Ниже в статье говорилось, что Корнелиус Фадж сложил свои полномочия под давлением общественности. Еще ниже шла колдография самого Роберта Бордена. Глядя на Волан-де-Морта, я размышляла о том, что бессмертие ему к лицу. Многие волшебники считали лорда чуть ли не божеством, боясь произносить вслух его имя. А я считала, что кто-то вроде него и должен править магической Британией. Темный лорд оказался именно там, где и должен был быть. Министерство было захвачено. Полный успех. После завтрака мы отправились на занятия. На совместном уроке зельеварения с гриффиндорцами нас встретил хмурый профессор Снейп. Когда мы все расселись по своим местам, он подошел к доске, взмахнул палочкой, и на темной поверхности появился рецепт. Рог двурога, корень мандрагоры, веточки тимьяна, кровь саламандры, огненное семя. «Сегодня вы будете варить бодрящую настойку», строго сказал профессор и обвел класс с внимательным взглядом. «Ну, чего вы ждете? Берите ингредиенты, или я сам должен их вам приносить». Все тут же бросились к подсобке, а профессор сел за свой стол и принялся читать какой-то свиток. Взяв нужные ингредиенты, я открыла учебник по зельям, изучила способ приготовления настойки и принялась за работу. Измельчив кусочек рога в порошок и отмерив две щепотки, я бросила их в котел. Переведя взгляд на Нотта, я увидела, что он справляется совсем быстрее меня, и принялась готовить зелье еще усерднее. Следом добавила мандрагору и, подождав 10 секунд, сняла с огня котел. Потом добавила три веточки тимьяна и перемешала 4 раза по часовой стрелке. Неожиданно по классу пошел запах страшной тухлятины. Возле Поттера уже стоял профессор Снейп. Он взмахнул палочкой, и вонючая жижа в котле Гарри исчезла. «Отвратительно, мистер Поттер, вы бы больше внимания уделяли учебе, а не шатались ночью по школе», — ядовито сказал профессор. «Или ваша избранность затмила вам рассудок? -5 баллов с Гриффиндора. Это несправедливо, сэр», — возмутился Гарри. «Может, вы еще не заметили, мистер Поттер, но жизнь вообще несправедлива». Опустив взгляд, я принялась доваривать свое зелье. Осторожно добавила 5 капель крови саламандры, чтобы ничего не взорвать, и перемешала против часовой стрелки 2 раза. Нотт откинулся на своем стуле. Он закончил варить зелье первым. Когда Снейп подошел к нашему столу проверить зелье Нотта, я на секунду замерла. «Очень хорошо, мистер Нотт, 5 баллов Слизерину», — похвалил профессор. Когда он отошел от нас, я добавила огненные семена и оставила настаиваться. Идеальное зелье я сварила лишь третьей. Меня опередил еще Блейз Забини. В конце урока у Невилла Долгопупса взорвался котел и непонятная жижа забрызгала половину столов Гриффиндора. Профессор язвительно заметил, что такого бездарного ученика у него не было за все время работы в школе, и довольные слизеринцы покинули класс. За обедом мы делились впечатлениями после урока, уплетая бараньи ребрышки с пряным картофелем. Тыквенный сок был очень хорош, как и приподнятое настроение за столом нашего факультета. Но не успели мы насладиться едой и обществом друг друга, как неожиданно в зал вбежал профессор Кверрелл. «В школе тролль!» – закричал он и тут же, не дожидаясь реакции, грохнулся в обморок. Поднявшуюся суматоху утихомирил Альбус Дамблдор, сказав, чтобы старосты проводили студентов в гостиные факультетов. Занятия были отменены. Покидать гостиные было строго запрещено. Ближе к вечеру мы узнали, что тролль в туалете для девочек напал на Гермиону Грейнджер, но Поттер с Уизли спасли ее, обезвредив тролля. Вечером, открыв блокнот, я доложил обо всем Волан-де-Морту. «Милорд, поздравляю вас с должностью министра. Хочу также сообщить вам, что в школу кто-то запустил тролля. Он напал на ученицу с Гриффиндора Гермиону Грейнджер. Удивительно, но обезвредили тролля Гарри Поттер и Рон Уизли. Видимо, Поттер не так безнадежен, как казалось. Во время общих занятий я не заметила у него никаких выдающихся способностей. Ему с трудом удаются заклинания и чары, а на уроках зельеварения он только портит ингредиенты». Лорд не стал тянуть с ответом. «Я бы назвал это невероятной везучестью Поттера. И мне показалось, что ты слишком переживаешь за мальчишку, общаться с которым тебя могут вынудить лишь обстоятельства». Нахмурившись, я быстро написала ответ. «Неправда, я совсем за него не переживаю. Когда я вернусь домой, вы все поймете. Теряюсь в догадках, Аннабель». Прочитав ответ темного лорда, я не стала больше ничего пояснять, чтобы не испортить сюрприз, и закрыла блокнот. Глава 12. Сделка с Василиском и ее последствия. Шотландия, Хогвартс, 19 декабря 1991 года. Мы с Тиа сидели в библиотеке и делали домашние задания, когда до меня донеслись обрывки любопытного разговора. «Коросты нет уже 3 дня. Она никогда еще не пропадала так надолго. Думаю, во всем виновата кошка Филча, миссис Норрис. Наверняка она съела мою крысу», — пожаловался Рон Уизли. «Чего ты пристал со своей крысой?» — буркнул Гарри. «У меня мантию-невидимку украли, и я до сих пор не знаю, как сказать об этом директору. Альбус Дамблдор столько лет хранил ее для меня, а я проворонил. Интересно, кто украл ее?» «Вот увидишь, Рон, короста вернется», — обнадежила Гермиона Грейнджер, не поднимая головы от книги. «Гарри, смотри, я нашла». Поттер и Уизли вскочили со своих мест, подошли к ней и уставились в открытую книгу через ее плечо. «Николас Фламель, самый известный алхимик», — удивленно протянул Рон. «Думаешь, пес охраняет?» «Тише ты!» — перебивая его, зашикали Грейнджер и Поттер, после чего троица зашепталась еще тише. А мне сразу вспомнился рассказ Ашиля Дамьена о временах его учебы в Шармбатоне. Дядя сказал, что Николас Фламель создал там фонтан, воды которого обладают целебными свойствами. Еще он поведал, что Николас Фламель создал философский камень и живет на свете уже более 600 лет. Интересно, зачем камень понадобился Дамблдору, если, конечно, именно его охраняет пес? И главное, кто же пытается его украсть? Мне казалось не случайным появление горного тролля в школе, и захромавший на следующий день Северус Снейп вызывал подозрения. Уверена, его укусил Цербер. «Аннабель, тебе нужна помощь с заданием», — зашептал Теодор Нотт. «Ты за 30 минут не написала ни строчки». «Нет, я просто задумалась», — ответила я и приступила к сочинению по зельям. Ровно в 8 вечера мы с Тиа покончили с уроками и направились в гостиную факультета. По дороге нас подкараулил Пивс, скинул нам на головы пауков и с хохотом улетел, слушая мой визг. «Тише, не вопи ты так», — попытался успокоить меня Нотт. Он взмахнул палочкой, и пауки развеялись. «Неплохо», — похвалила я и брезгливо поморщилась. «Терпеть не могу пауков». «Какие планы у тебя на Рождество?» — спросил Нотт. «Да особо никаких. Буду все каникулы дома, со своими опекунами. А ты?» «Отец решил отправить меня в Париж, к тетке», — грустно улыбнулся Тиа. «Это на него так не похоже. Мне кажется, отец чем-то сильно обеспокоен, иначе он бы меня не отсылал. Может, у него какие-то срочные дела?» — предположила я. «На Рождество?» — хмыкнул он. «Дела? Как же». Когда мы зашли в гостиную, Нотт окликнул Блей из Забини, а я поднялась в спальню для девочек. Упав на кровать, я решила, что сегодня, когда все уснут, обязательно выберусь в тайную комнату. Ночью под мантией-невидимкой я спокойно добралась до туалета Плаксы Миртл, спустилась вниз и призвала Василиска. «Хозяйка!» — радостно зашипел он. «Приходи чище, мне одиноко и не с кем поговорить. Я к тебе по делу», — прошипела я в ответ. «Я пытаюсь отыскать наследие Салазара Слизерина, его книги. Может, тебе известно, где они спрятаны? Когда-то давно хозяин спрятал здесь несколько книг. Я покажу, где, если ты откроешь запечатанный проход в лес». Хитрый Василиск предлагал сделку. Недолго думая, я согласилась. Гигантский змей заполз в одну из множества труб, и я последовала за ним. Тишина действовала мне на нервы, и я решила поболтать. «Представляешь, на третьем этаже запретного коридора поселился трехглавый пес. Он просто огромный, сидит на цепи и, мне кажется, охраняет кое-что ценное. Пес сохраняет вход в подземелье», — отозвался Василиск. «Я слышал голоса в одном из подземных ходов. Хочешь сказать, туда можно попасть через тоннель?» — изумилась я. От мысли, что можно проникнуть в подземелье другим способом и поглазеть на то, что прячет Дамблдор, у меня все свело внутри, но я вовремя вспомнила, что темный лорд запретил мне туда лезть. Интересно, если можно туда проникнуть другим способом, распространяется ли это на запрет? Вся школа связана трубами с подземельем. Я могу проникнуть в любую часть замка, открыл секрет Василиск. Мы пришли. Я увидела круглую дверь с выбитыми на ней змеями. Большой металлический засов закрывал дверь изнутри. «Аллахомора», — произнесла я, но старая металлическая щеколда даже не дрогнула. «Ах так, бомбарда». Вторая попытка оказалась успешной. Щеколда развалилась на части, при этом дверь не пострадала. «Получилось», — обрадовался Василиск. «Откройся», — зашипел он, и металлические змеи задвигались. Дверь приоткрылась. Я подошла ближе, подсвечивая проход палочкой. Судя по всему, он вел в пещеру, со стен которой свисала паутина. До меня донеслось какое-то щелканье. Кто издавал эти звуки, мне выяснять не хотелось. На уровне интуиции я поняла, что туда лучше не лезть, и повернулась к Василиску. «Я свою часть сделки выполнила. Теперь твоя очередь. Закройся», — прошипел он, и мы пошли обратно. Вернувшись в зал со статуями, Василиск пригнул голову к каменному полу. «Забирайся», — зашипел он. Я замерла в нерешительности. «Не бойся, не уроню». Огромный змей придвинулся ближе и, когда я вскарабкалась на него, медленно пополз к статуе старца. Приподнявшись, он заполз внутрь, а я цеплялась за его шкуру в страхе, что, если упаду с такой высоты, то обязательно себе что-нибудь сломаю. Мы оказались в небольшом круглом помещении. Василиск снова пригнул голову и подложил хвост, который я использовала, как ступеньку. «Смотри слева у стены», — подсказал он, когда я осторожно спустилась. Подойдя ближе, я увидела в стене небольшой люк. «Откройся», — приказала я. Дверца распахнулась. Внутри лежали 4 древних фолианта. «Я заберу их с собой», — сказала я, не то спрашивая, не то утверждая. Василиск не ответил, и я решила, что он не против. Фолианты я положила в сумочку. Подарок Теодора Нокта оказался крайне полезным. Вынув из него мантию, я набросила ее на себя и покинула тайную комнату. Чем может обернуться распечатанный проход в лес, я даже думать не хотела. Шотландия, Хогвартс, 20 декабря 1991 года. На следующее утро после завтрака я сидела в большом зале и читала свежий выпуск ежедневного пророка. С приходом к власти Роберта Бардена нападения пожирателей резко прекратились, и Рита Скитер писала на первой полосе, что молодой и амбициозный министр наконец-то навел порядок в магическом сообществе. В статье еще говорилось о том, что министр холост, поскольку так и не встретил свою даму сердца. Это известие могло воодушевить незамужних ведьм попытать удачу. От этих мыслей внутри что-то царапнуло. Такая перспектива меня совершенно не устраивала. Старшекурсницы со Слизерина смотрели на колдографию темного лорда в газете и дурашливо хихикали. «Да он просто красавчик», — донеслось до меня. Я не смогла удержаться и скривилась. «Что с тобой?» — спросила сидящая рядом Пенси Паркинсон. Но от объяснений меня отвлек влетевший в большой зал Пивз. «Нет больше скуки и нету тоски. К завтраку в Хогвартс бегут пауки». Прокричав это, Пивз стал летать по залу и смеяться. Все резко повскакивали со своих мест и бросились к окну. Те, кто успели подбежать первыми, отбегали с громкими криками. Началась паника. Протиснувшись ближе, я увидела, как полчище гигантских акромантулов несется по снегу к школе. Пауки были разных размеров и в таком количестве, что от края леса все заполнила чернота. Я попятилась, налетела на кого-то и взвизгнула. Неужели снова придется воспользоваться портключом, висевшим у меня на шее и спрятанным под мантией. Большой зал огласили крики. «Они нас съедят!» – вопил кто-то из студентов. Большая часть учеников бросилась к выходу из зала. Обезумев от страха, они стучали по двери кулаками и кричали: «Выпустите нас!» А я прикидывала, сколько человек смогу перенести с собой. Без паники. Послышался голос профессора МакГонагалл, но, увы, добиться тишины, как это получалось у директора, ей не удалось. А Альбус Дамблдор отсутствовал в школе уже несколько дней. На помощь пришел Северус Снейп. «Молчать!» – закричал он под усиливающий голос заклинания Сонорус. «Первый, кто посмеет нарушить тишину, лишит свой факультет всех накопленных баллов». После этих слов ученики сразу притихли. В этом учебном году каникулы наступят раньше. «Минерва, свяжись с министром, пусть откроют камины министерства для учащихся, и попроси о помощи Аврорат. Старосты, проводите студентов к кабинету профессора МакГонагалл. Ваши вещи будут доставлены из школы позже, а остальные преподаватели идут за мной», — строго сказал профессор. Организованными группами все стали покидать большой зал, а я незаметно отделилась и бросилась в подземелье, чтобы забрать свою сумочку. Я бежала так быстро, как только могла. Не хватало еще, чтобы, когда будут собирать вещи учеников, каким-то случайным образом обнаружились книги или похищенная мантия. Схватив сумку, я поспешила обратно и поднялась на второй этаж. Там уже образовалась огромная очередь. Выглянув в небольшое окно в коридоре, я увидела, как профессор Снейп и профессор Квирелл отбрасывают заклинаниями пауков, которые подобрались слишком близко к стенам школы. От этого страшного зрелища меня затошнило. «Аннабель, вот ты где! Иди сюда, первокурсники проходят первыми», — сказал наш староста и, взяв меня за руку, повел в начало очереди. Я встала за Дафной Гринграссой, когда пришел мой черед, кинула под ноги летучий порох и прошептала: «Министерство магии». Когда я вышла из камина, до меня сразу же долетели фразы: «Кошмар, ужас и просто чудовищно». Студенты, прибывшие из Хогвартса, находились в шоке. В зале было шумно, к общей суматохе присоединились работники министерства. Следом за мной из соседних каминов продолжали выходить ученики Хогвартса. Они сбивались в небольшие группы и обсуждали случившееся. К некоторым из них подходили сотрудники, видимо, чтобы узнать подробности. Испуганные возгласы и суета окружили меня раньше, чем я увидела атриум министерства. Посреди холла красовался величественный двухуровневый фонтан, внутри которого находились золотые статуи волшебника, волшебницы, домового эльфа, кентавра и гоблина. Подойдя ближе, я увидела, что на дне фонтана лежит множество монет, кноты, сикли и даже галлеоны. Неподалеку я заметила Рона Уизли и Гермиону Грейнджер. Они, как и я, рассматривали фонтан. «Что, Уизли, думаешь над тем, как достать монеты из фонтана?» — раздался рядом голос Драко Малфоя, и, повернувшись, я увидела с ним Крэбба, Гейла, Гринграсс, Нотта, Паркинсон и Забини. Они специально подошли, чтобы досадить гриффиндорцам, догадалась я. «Понимаю, в поношенной одежде любому бы надоело ходить». Драко засмеялся собственной шутке, его поддержали Крэбб и Гойл. «Отвали от него, Малфой», — заступилась за друга Грейнджер, сжав кулаки. «Не лезь не в свое дело, грязнокровка», — бросил ей Малфой. «Не смей так ее называть», — закричал Рон. Осмелев, Драко почти вплотную подошел к Уизли. «А то что, что ты мне сделаешь, а?» — процедил он. Кажется, намечалась драка. Рон слегка толкнул в грудь Малфоя, и тот ответил ему взаимностью, но уже не слегка, а так, что Уизли свалился на нижний уровень фонтана. «Не благодари, Уизли», — хмыкнул Драко. «Так тебе будет удобнее собирать завалявшуюся мелочь». На выручку другу подоспел Поттер. «Со словами, ты за это поплатишься, Малфой». Он протянул руку Рону, чтобы помочь ему выбраться из воды. «Друзья, сейчас не время для шуток». Подходя к нам, сказала женщина, одетая в розовый костюм. Ее лицо напоминало жабье. Женщина поднесла волшебную палочку к горлу и под усиливающий голос заклинания объявила: «Прошу минуту внимания студентов Хогвартса». В зале сразу стало гораздо тише. «Я Долорес Амбридж. Ваших родителей уже известили о случившемся, и в ближайшее время вас заберут домой. Маглорожденных студентов доставят домой силами министерства. Спасибо за внимание». Закончив речь, она направилась к стоящим неподалеку работникам министерства. В зале снова стал нарастать гул. «Аннабель, еще увидимся». «Теодор Нотт обнял меня. Не забывай писать мне», — попросила я. Несмотря на замкнутость Нотта, Он стал для меня настоящим другом. Сквозь толпу к нам уже пробирался Нот старший, и, пожав руки Малфою и Забине, Тео пошел навстречу отцу. В скором времени и за остальными учениками через камины министерства прибыли родители. «Аннабель», — раздался знакомый голос. Обернувшись, я увидела Ашиля Дамьена. Я пожелала оставшимся слизеринцам хороших каникул и подошла к дяде. «Ты в порядке?» — заботливо спросил опекун. Я лишь кивнула в ответ. «Какой скандал!» — запричитал дядя. «Под носом у министерства кто-то развел в запретном лесу целую колонию акромантулов. Благо никто из студентов не пострадал». Бросив последний взгляд на толпу, я увидела, как родители обнимают своих детей, радуясь, что с ними все хорошо, и от этой картины у меня защемило сердце. «Мне никогда не узнать, каково это, когда тебя искренне любят». Вздохнув, я прошла за дядей в камин. Уилшер, особняк Дамьен Мэннер. Дома мне пришлось несколько часов выслушивать причитания тети. Как сильно она переживает за меня, и не безопаснее ли перейти на домашнее обучение. Меня корежило от этой заботы, потому что она была не настоящей. Может, я была неблагодарна и так легко обесценивала заботу лорда, или это были капризы моего взросления. Иногда я просто запутывалась в своих настроениях. Бывало, на ровном месте меня окутывало чувство бешеной ярости, а иногда, торжества, в самый неподходящий момент. Но в тот миг мне хотелось искренности. Сославшись на усталость, я скрылась в своей комнате. Ближе к вечеру Рэмби сообщил, что меня ожидает милорд. Прихватив фолианты Салазара, я отправилась в библиотеку и увидела темного лорда, стоящего у окна спиной ко мне. «Добрый вечер, мой лорд», — поздоровалась я. Меня охватило чувство эйфории, настолько я была рада видеть его. «Вижу, ты не с пустыми руками», — Волан-де-Морт обернулся и внимательно оглядел меня. Он был одет в белую рубашку и строгие черные брюки. Начищенная до блеска обувь бликовала от зажженных свечей. Волнистая челка небрежно спадала на сторону, закрывая бровь. «А да, гордясь собой», — подтвердила я, — «не только вы умеете находить тайники». И, подойдя к письменному столу, переложила на него тяжелую ношу. Левитировать фолианты от спальни я не решилась, боясь, что так долго не смогу удерживать заклинания и они рухнут на пол. «Это наследие Салазара Слизерина. Я сумела отыскать его». Брови лорда поползли вверх. Он подошел и принялся рассматривать ценные фолианты. Открыл один из них под названием «Охранные чары и места силы». «Аннабель, так речь шла об этом подарке к Рождеству?» — спросил он, листая страницы. А я смотрела на его красивое лицо и не могла насмотреться. «Подарок на Рождество будет особый, и вы никогда не догадаетесь, какой», — уверенно заявила я. «Юная интриганка», — не то пожурил, не то похвалил мужчина. «Решила, что сможешь обхитрить самого темного лорда. Ради его же блага», — я выдержала его взгляд. Он довольно кивнул и снова увлекся книгами. Просмотрел их, а потом углубился в чтение. Удивился ли он, не знаю. Мне хотелось верить, что да, но молчал он долго. «Где ты нашла их?» — наконец спросил темный лорд. «Не думал, что они сохранились, да еще в таком превосходном виде. В тайной комнате, внутри статуи Салазара. Мне этот тайник показал Василиск, в обмен на то, чтобы я открыла ему проход в лес. Он соскучился по охоте». «Вот как?» — едва заметная усмешка скользнула по его губам. «Теперь все ясно». «Что ясно, милорд?» «Ты, наверное, не знала, но больше всего на свете акромантулы боятся Василисков», — лорд театрально вздохнул. А я скрестила руки на груди в защитном жесте, не зная, будут меня ругать или нет. «Представь, как напугал их Василиск, если они попытались укрыться в Хогвартсе и их не остановил даже страх перед огнем. Вы были там?» — заволновалась я. «Я лично уничтожил большую часть пауков и тех, что успели прорваться в замок». «Это к лучшему», — сказала я, радуясь, что нас к тому моменту уже не было в школе. «Они могли напасть в лесу на кого-нибудь из детей. Так ты, оказывается, теперь спасительница студентов Хогвартса, Аннабель», — хмыкнул лорд, и я поняла, что окончательно запуталась в его настроении. «Вы злитесь на меня, милорд?» — заглянув в его карие глаза, робко спросила я. «Вовсе нет». Он положил книгу на стол и прошел к креслам у камина. Я последовала за ним, радуясь, что лорд одобряет мои действия. Этот случай подорвал репутацию старика. Уже разразился настоящий скандал, в его голосе прозвучали довольные нотки. Дамблдора не было на континенте, он прибыл, когда с пауками было покончено. Его поражение, Лишь вопрос времени, Аннабель. Губы темного лорда дрогнули в подобии зловещей улыбки. И, чтобы ускорить крах и свести счеты, он не будет терять время даром, подумала я, отметив про себя, что мечты о мести были ему к лицу. Сев рядом с Волан-де-Мортом, я не сдержала любопытства. Уже известно, кто развел в лесу столько акромантулов. Разумеется, это был Хагрид. Он уже во всем сознался и взят под стражу. За такую самодеятельность ему светит тюремный срок, хмыкнул лорд. Мне стало немного жаль глуповатого здоровяка. Видимо, эти эмоции отразились на моем лице. Ты беспокоишься не о том, о чем нужно, глядя на меня, строго сказал Волан-де-Морт. Собираешься сочувствовать всем убогим? Я покачала головой. И тогда он произнес. Для тебя есть особое задание, Аннабель. Хочу, чтобы ты принесла из Хогвартса кое-что очень ценное для меня. Глава 13. Сюрпризы и неприятности. Прозвучало это так неожиданно, что я удивилась. Вы же сегодня были в Хогвартсе, милорд. Почему не забрали эту вещь сами? Вырвалось у меня. Как ты и сказала, не только я могу находить тайники, усмехнулся Волан-де-Морт. Он поднялся и, подойдя ко мне, снял с моей руки браслет, положил его на подлокотник кресла и, предвосхищая мой вопрос, загадочно прошептал. Я покажу. Наклонившись ко мне, лорд взял мои ладони и приложил к своим вискам. «Смотри мне в глаза, Аннабель». Это было так волнительно, что я не могла разобрать, кто из нас у кого находился в голове. Перед моими глазами замелькали чужие воспоминания. Я увидела, как мужчина поднялся на восьмой этаж Хогвартса и прошелся перед стеной из стороны в сторону три раза. В стене образовалась дверь, а за ней открылось огромное помещение, заваленное высокими стопками книг и старыми вещами. Мужчина прошел между рядами книг, шкафов и остановился около покрытого пылью стола, на котором лежала старинная шапка. Вытащив из кармана мантии красивую диадему, он положил ее сверху на шапку. Его взгляд упал на соседний столик с зеркалом, и я наконец разглядела лицо волшебника. Оно было бледным и заострившимся, с глазами, наполненными багрянцем, обрамленное темными волнистыми волосами. Его черты уже тогда походили на змеиные. Он мало чем напоминал теперешнего лорда, который воплотился через ритуал в измененном виде. Чужое воспоминание резко оборвалось, и я несколько раз моргнула, проверяя, не сон ли это. «Все запомнила?» – спросил лорд, отодвигаясь от меня. Он вернул браслет на мое запястье, и я утвердительно кивнула. «Что это было за место?» – не сдержала я любопытства. «Выручай комната», – ответил лорд, вертя в руках свою палочку. «Она может принять любой вид, какой ты захочешь. Чтобы попасть в комнату с диадемой, достаточно подумать о том, что тебе нужно что-нибудь спрятать», — подсказал он. «Я поняла», — прошептала я, думая о том, что Хогвартс был поистине загадочным местом и хранил множество секретов. «Как у тебя складываются отношения с преподавателями?» — поинтересовался лорд. Я догадалась, что он имеет в виду конкретного волшебника, нашего декана, и сразу вспомнила, из-за чего между мной и профессором начался конфликт. Хоть я не услышала трогательную историю любви с ней по Лили Поттер, боль его утраты вызывала уважение. Он растянул ее на столько лет и именно поэтому всегда держал под рукой старую колдографию. «Отработки больше не назначают, и у меня появилось много свободного времени», — усмехнулась я. «Я заметил, поддел меня лорд, а где Нагайна?» Я перевела взгляд на огонь в камине. «Охотится в подвалах особняка». Волан-де-Морт сделал небольшую паузу и милостиво добавил. «Я решил, что во время каникул она останется с тобой в особняке». «Спасибо, милорд». Вскочив от радости с кресла, я крепко обняла его. «Тебе так легко угодить», — он вздохнул, и его рука скользнула по моим волосам, пропуская пряди сквозь пальцы. «Достаточно, Аннабель», — через несколько секунд, отстраняя меня за плечи, прошептал темный лорд. Я почувствовала, как румянец приливает к моим щекам, и решила скрыть смущение за новым вопросом. «Феликс Дамьен тоже будет жить с нами в особняке?» «Нет», — сухо ответил лорд. «Вот было бы здорово, если бы мы с вами жили в доме только втроем», — ляпнула я. Брови темного лорда удивленно поползли вверх, а я прикусила язык, чтобы не сказать еще какую-нибудь глупость. «Не думай, что я все забыл и простил твоих опекунов, Аннабель», — произнес Волан-де-Морт, «но Дамьены пока еще нужны мне». Глава семейства оказался весьма полезным. Я прикусила губу. Лорд меня неправильно понял. Хоть я и не любила опекунов, приближать их неминуемую кончину мне не хотелось. Мы смотрели на огонь в камине, и каждый из нас был погружен в свои мысли. Тишина абсолютно не давила и не была неловкой. Я просто тихо радовалась тому, что лорд позволял мне находиться рядом. На следующее утро меня разбудила Гвен Дамьен. «Просыпайся, Аннабель, мы отправляемся за покупками», — послышался ее радостный голос. «Мерлин, только не это». Сев на кровати, я протерла глаза, а Нагайна недовольно зашипела на тетю, поумерив ее пыл. «Тише», — успокоила я змею, погладив ее. Гвен Дамьен побледнела. «Знаешь, дорогая, справившись с собой, — сказала она, — ты ведь приглашена на рождественский ужин к Малфоям, поэтому нам нужно подобрать тебе праздничный наряд». «Вот так сюрприз», — недовольно буркнула я. «Аннабель, это приказ милорда», — взмахнула руками тетя. «Не упрямься, я буду ждать тебя внизу». «Почему он сам не сказал мне?» — подумала я. «Или решение было принято уже после его ухода?» Вздохнув, я начала собираться. «Ничего страшного, заодно куплю рождественские подарки для своих друзей». Одевшись, я бросила завистливый взгляд на змею, которая по-прежнему оставалась в постели. Свернувшись в кольцо, Нагайна безмятежно спала. Захватив с собой теплую мантию, я отправилась вниз. Англия, Лондон, Касая Аллея. Сегодня здесь царил восхитительный дух Рождества. Витрины были украшены светящимися гирляндами, а с крыш магазинов подмигивали цветные огоньки. Вдоль улицы стояли нарядные ели. Снег хрустел под ногами волшебников и волшебниц, которые ходили по аллее со своими детьми и совершали покупки. Тут и там раздавался смех. Вся эта картина создавала у меня праздничное настроение. Мы с тетей зашли в бутик Твилфит и Таттинг. Я доверилась безупречному вкусу Гвен Дамьен, и оттуда мы вышли с полными пакетами одежды, купив даже больше, чем нужно. «Я бы хотела еще сама походить по магазинам», — сказала я тете. «Мне нужно выбрать подарки для друзей». «Конечно, дорогая, я буду ждать тебя дома», — ответила она, забирая у меня пакеты. Я получила от нее мешочек галлеонов, и мы разошлись. Я ходила из лавки в лавку, и мои пакеты становились все объемнее от покупок. Все было замечательно, но на выходе из очередного магазинчика кто-то сбил меня с ног, да так, что я упала и стукнулась о ступеньку затылком. От удара у меня чуть дух не вышибло. Кое-как я встала и почувствовала, что у меня кружится голова. Подняла взгляд и увидела, что на меня уставился Рон Уизли. «Признавайся, ты это специально сделал, чтобы досадить мне», — воскликнула я. «Так тебе и надо. Сама не смотришь, куда идешь», — злорадно ответил Уизли. «Ну да, конечно, самовлюбленный болван. Рон, перестань», — одернул друга непонятно откуда взявшийся Гарри Поттер. «Аннабель, ты в порядке?» — спросил он и наклонился, чтобы собрать мои разбросанные покупки. А я подумала, что, наверное, слишком сильно стукнулась головой, раз услышала от гриффиндорца, в порядке ли я. Дотронувшись до затылка, я ощутила что-то липкое и теплое и, отдернув руку, увидела на пальцах кровь, и ответила: «В полном». Ко мне тут же подскочила незнакомая рыжеволосая женщина. «Ах, бедное дитя!» Ее голос звучал так надрывно, что мне немедленно захотелось домой. «Я знаю, что мы сделаем», — кивая собственным словам, сказала она. «Ты пойдешь со мной, я окажу тебе помощь, а потом отправлю сову твоим родителям». Я удивленно уставилась на рыжеволосую ведьму. Казалось, что головой из нас двоих повредилась именно она. «Никуда я с вами не пойду». Я была совсем не рада этой непрошенной заботе. «В таком состоянии, милочка, тебя нельзя оставлять». Она схватила меня за руку и попыталась увести с собой. «Рон, помоги Гарри собрать ее покупки», — велела женщина. То, что она знала Уизли и Поттера, меня совсем не успокаивало, и я начала вырываться. «Что тут происходит?» — раздался надменный голос Люциуса Малфоя, и я вздохнула с облегчением. «Девочка упала и ушиблась, ослабив хватку», — ответила женщина, и я вырвала у нее свою руку. Обернулась и увидела бледного Драко Малфоя с родителями. «Мы сами позаботимся о мисс Гонт, миссис Уизли», — процедил Люциус Малфой. «Она племянница наших друзей». Миссис Уизли лишь недовольно поджала губы, а я подошла к Драко и прошептала ему: «Привет». «Хорошо, что мы проходили мимо», — шепнул он в ответ. Пока Люциус Малфой забирал мои пакеты у мальчишек, мать Драко обняла меня за плечи. «Меня зовут Нарцисса, Аннабель. Сейчас мы отправимся в Малфой Мэннер, и я вызову лекаря, которому доверяю, а затем дождемся милорда». Слова благодарности легко слетели с моих губ, и мы отправились к общественному камину. Уилшир, особняк Малфой Мэннер. Хозяева дома разместили меня в гостиной, не забыв принести чай, к которому я не притронулась. Нарцисса Малфой, отправив сына в свою комнату, уселась напротив меня, в полной тишине попивая чай из своей чашки. Не прошло и 10 минут, как двери распахнулись, и в гостиную вместе с Люциусом Малфоем зашел Северус Снейп. «Какая неожиданная встреча, мисс Гонт», — едко сказал профессор. «Здравствуйте, сэр», — отозвалась я, и подумала, неужели, кроме Снейпа, больше не нашлось ни одного подходящего лекаря? Профессор поставил небольшой саквояж на журнальный столик рядом с нетронутым чаем и провел надо мной своей палочкой. «У мисс Гонт легкое сотрясение», — озвучил диагноз Снейп. Открыв сумку, в которой лежало множество пузырьков, он достал какое-то зелье и протянул мне. «Выпейте, мисс Гонт». Я покосилась на браслет, камни не поменяли цвет, и без опаски опрокинула в себя содержимое флакона. На вкус зелье было мерзким, и я скривилась. Затем Северус Снейп взял другой флакон и смочил кусок белой ткани темной настойкой. «Приложите это к затылку, мисс Гонт». «Спасибо за помощь, сэр», — сказала я и сделала так, как он велел. Закрыв саквояж, профессор повернулся к Малфоям. «Думаю, через несколько часов с мисс Гонт все будет в порядке». И они все вместе вышли из гостиной. Откинувшись на спинку дивана, я прикрыла глаза. Зелье начало действовать мгновенно. Голова перестала кружиться, тошнота отступила. Но в одиночестве я сидела недолго. Послышались шаги, и в гостиную вошла Чита Лестринджи, а следом за ними – Робастан Лестриндж, а Мерлин. Не иначе у Малфоев сегодня день открытых дверей. На лице Робастана застыло удивление. Он явно не сразу поверил своим глазам, увидев меня, а потом широко улыбнулся, подошел к дивану и сел рядом со мной. Я напряглась. Его близость казалась угнетающей. Закинув ногу на ногу, он облокотился на спинку дивана и подпер рукой голову. Беллатриса и Родольфус опустились в кресло напротив меня. «Здравствуйте, господа», — приветливо сказала я, хотя мне казалось, что эта встреча не предвещает ничего хорошего. Беллатриса не ответила, лишь обменялась взглядом с супругом. Самой первой моей догадкой о Робастане было то, что он не слишком вежлив, и первой же фразой он подтвердил мои впечатления. «Что в тебе такого особенного?» — спросил он прямо, без светских ужимок, и я оторопела. «Слышал от Крауча, что повелитель лично обучает тебя. Может, мне почудилось, но в вопросе Лестринджа сквозила ревность. Неужели он беспокоился, что я могу занять его место? Не хватало еще быть убитой по надуманным им же причинам. Не понимаю, о чем вы, мистер Лестриндж», — сказала я, глядя в его красивое лицо. Длинные темные волосы мужчины были собраны в небрежный пучок на затылке. Черные глаза смотрели цепко и настороженно. Несмотря на кажущуюся веселость, я не обманывалась. Интуиция кричала во мне, что сидящий рядом волшебник крайне опасен. «Ты еще ребенок и не знаешь, что ложь – не лучшая тактика в разговоре со мной», – сказал он. «Если Робастан пытался запугать меня, то у него это неплохо получалось. Но у меня была идея получше, чем размазывать сопли при пожирателях смерти. Почему бы вам, мистер Лестриндж, не спросить об этом лично у повелителя?» Я убрала руку от своего затылка, сминая в кулаке пропитанную зельем тряпицу. От улыбки мужчины не осталось и следа. Вздумала дерзить? Да, он наставил на меня палочку, не то угрожая, не то предупреждая. «Если вы причините мне вред, повелитель убьет вас», — сказала я дрогнувшим голосом. «Он точно сделает это, Робастан», — вмешалась в разговор Беллатриса Лестриндж. «Опусти палочку, разве ты не видишь? Твоя шутка затянулась, и ты пугаешь девчонку. Как твое самочувствие, Аннабель?» — раздался от двери голос Волан-де-Морта. «Мне доложили, что ты пострадала». «Уже лучше, милорд», — ответила я, почувствовав, как напряжение покидает мое тело. Пожиратели смерти тут же вскочили со своих мест. «Господин», — подбежав к лорду, Беллатриса поцеловала его руку. «Мы так счастливы видеть вас, повелитель», — коротко склонили головы братья Робастан и Родольфус. «Весьма похвально, друзья мои, что вы решили развлечь Аннабель беседой». Обманчиво мягкий тон Волан-де-Морта не сулил ничего хорошего. Взглянув в его глаза, я увидела, как они наливаются красным. Лорд явно был недоволен. «Мы с вами поговорим позже, не так ли?» «И это был не вопрос. Как прикажете, повелитель», — смиренно произнесла мадам Лестриндж. Глаза ее горели фанатичной преданностью. Похожим образом Беллатриса смотрела и на своего мужа, поэтому я пришла к выводу, что брак ее был заключен явно не по расчету. «Идем же, Аннабель, нам пора возвращаться», — подал мне руку Волан-де-Морт. Я поднялась с дивана, подхватила свои пакеты и вложила руку в ладонь лорда. До камина мы дошли в полной тишине. Уилшир, особняк Дамьен Мэннер. Вернувшись домой, я поставила покупки на мраморный пол и последовала за лордом в библиотеку. «Хочу посмотреть на произошедшее», — сказал Волан-де-Морт, повернувшись ко мне. Красные отблески исчезли из глаз темного лорда. По крайней мере, он злился не на меня. «Но я могу рассказать», — попыталась возразить я. «Я предпочту взглянуть сам». Он снял с меня браслет и стал просматривать мои воспоминания о событиях на Косой Алле и в особняке Малфоев. Закончив, лорд вернул браслет на место и отпустил мою руку. «Вне дома я запрещаю тебе разгуливать в одиночку», — сказал он, перекатывая свою палочку на ладони. «Она никогда не падала, в отличие от моей, когда я пыталась сделать так же. Это несправедливо», — возмутилась я. «Я случайно столкнулась с Уизли на Косой Аллее. В школе он ведет себя так же отвратительно. И, тем не менее, Аннабель, больше никаких вылазок на Косую Аллею без сопровождения», — не дослушав мои жалобы, отрезал Волан-де-Морт. Это прозвучало обидно. «Как прикажете, милорд», — покорно прошептала я. «Теперь у меня появилась еще одна причина не любить Уизли. Могу я идти?» После того, как мы вернулись, темный лорд переменился в отношении ко мне и из заботливого наставника превратился в расчетливого, холодного повелителя. Он возвысил меня при пожирателях, но наедине вел себя строго и отстраненно. Для меня это было мучительно. Лорд махнул рукой в разрешающем жесте, и я покинула библиотеку. На душе у меня было безрадостно. Мне совсем не нравилось, что Волан-де-Морт в любой момент мог заглянуть в мои мысли. Это означало, что любой мой секрет будет раскрыт при его малейшем желании. Поднявшись к себе, я увидела сундук с вещами из Хогвартса и клетку с совой. «Рымби», — призвала я домовика и, когда он появился, спросила, когда доставили мои вещи. «Как только вы ушли, домовик из Хогвартса оставил их на крыльце», — заискивающе ответил эльф. «Принеси мои пакеты с покупками», — приказала я и отправилась в ванную смывать с волос кровь. Чуть позже, подойдя к столу, я открыла клетку. «Ну что, Ив, готова хорошенько потрудиться?» Сова оживленно заухала в ответ, и мы принялись за работу. Я упаковывала купленные подарки и подписывала рождественские карточки, а трудолюбивая сова их разносила. За этой суматохой забылись дневные неприятности. К вечеру, уставшая и довольная, я вновь ощутила предвкушение праздника. Но где-то на краю сознания затаилась необъяснимая, горькая обида на темного лорда и надежда на то, что в будущем он снова будет обходителен и добр со мной, как тогда, в гостиной дома Малфоев. Глава 14. Рождество. Уилшир, особняк Дамьен Мэннер, 25 декабря 1991 года. Утром мне так не хотелось вставать с постели, что я позволила себе лишний час поваляться и поболтать с Нагайной. «Я не всегда была змеей», — поведала она мне. «Правда? А что с тобой случилось?» — спросила я, гладя ее по голове. «Родовое проклятие», — передалось мне от матери. «Из-за него я превратилась в змею и уже не смогла вернуть прежний облик. Наверняка милорд сумеет найти способ вновь сделать тебя волшебницей». «Увы, это невозможно», — прошипела Нагайна. «Перед проклятием крови магия бессильна». «Мне жаль», — я обняла змею, понимая всю тяжесть ее положения. От разговора меня отвлек скрежет по стеклу. Я подняла голову и увидела, что на подоконнике сидит незнакомая белая сова с конвертом в клюве. Я встала, открыла дверь на небольшую террасу и взяла у совы письмо. Она не стала дожидаться ответа и, взмахнув крыльями, улетела. Я поспешила закрыть стеклянную дверь, погода была морозной, и меня обдало холодом. Вскрыв конверт, я прочитала: «С Рождеством, Аннабель. После того, как Малфой забрали тебя, я несколько дней переживал о твоем самочувствии. Как ты? Не сердись на Рона, он иногда ведет себя, как придурок. Надеюсь, ты не сильно пострадала. Слышала последние новости? Хагрида арестовали, и я считаю это несправедливым. Верю, что директор сможет его вытащить. Гарри Поттер». Прочитав письмо, я порадовалась тому, что лорда не было рядом. Он бы такую переписку не одобрил. Поразмыслив немного, я написала ответ. «Привет, Гарри. Со мной все прекрасно. Мистер Малфой вызвал хорошего лекаря. Благодаря его зельям от моего сотрясения не осталось и следа. Насчет своего друга ты абсолютно прав. Рон Уизли цепляется ко мне по надуманным поводам. Да, вчера я прочитала в газете новости о Хагриде. И мне правда жаль его. Счастливого Рождества, Аннабель Гонт». Запечатав конверт, я открыла клетку и отдала письмо Ив. «Отнеси его Гарри Поттеру», — сказала я, открывая окно. Сова ухнула на прощание и улетела. Тут как раз появился домовик и доложил, что дядя и тетя заждались меня в столовой. Мы с Нагайной отправились вниз, по пути я открыла дверь, ведущую в подвал, и змея поползла на охоту. За столом тетя щебетала о том, как мне повезло получить приглашение на рождественский ужин у Малфоев, и давала напутствие, чтобы я не забывала о манерах. Я сидела как на иголках, нервничая от предстоящего события, и причитания тети не добавляли мне настроения. От ее болтовни меня спас громкий стук по стеклу. Подойдя к окну, я увидела огромного черного ворона. Величественная птица сидела на подоконнике, а рядом с ней лежала коробка. Открыв окно, я взяла коробку, а ворон, хрипло каркнув, поднялся в небо. «От кого эта посылка, дорогая?» – спросила тетя. Я заглянула в карточку, но в ней было написано только для Аннабель Гонт. «Имя отправителя не указано», – ответила я, вскрывая коробку, и увидела лежащие в ней цветы. Букет полевых ромашек был сродни чуду, цветы упоительно пахли весной. «Какая красота!» – восхитилась Гвен Дамьен. «Кажется, у тебя завелся тайный поклонник. Похоже на то, я решила, что поставлю букет у себя в комнате, и, призвав домовика, велела ему принести вазу в мою спальню, после чего с цветами в руках поднялась к себе, размышляя о том, кто мог сделать мне такой необычный подарок. Чем ближе подходил вечер, тем больше я волновалась. «Дорогая», — сказала тетя, заходя ко мне в комнату, «пора собираться. Я сделаю тебе прическу», и положила на туалетный столик белые бусины. «Украсим ими твои волосы». Закончив с прической, Гвен Дамьен достала из шкафа платье, купленное для этого случая. «Пора переодеваться, дорогая. Тебе помочь?» «Нет, я справлюсь сама». «Тогда поспеши». С этими словами тетя Гвен покинула комнату, прикрыв за собой дверь. Надев новое платье, я подошла к зеркалу. То, что я увидела в отражении, мне понравилось. Мои черные волосы были заплетены в сложную косу, украшенную белыми бусинами. Голубые глаза были полны внутреннего света. Черное шелковое платье придало мне загадочности. Его нежная ткань была невероятно мягкой и приятной на ощупь, а черное кружево украшало вырезы горловины и рукавов, создавая роскошные узоры, похожие на нити темных заклинаний. Длинный прозрачный шлейф казался волшебным облаком дыма, которое следовало за мной по пятам. Я улыбнулась отражению и почувствовала себя по-настоящему красивой. Просто удивительно, как одежда преобразила меня. Не иначе на свидание собралась, раздался от дверей ехидный голос Барти Крауча. Приперся в мою комнату специально, чтобы досадить мне. Сердито подумала я. «Привет, Барти. Ты, наверное, забыл, но ко мне нельзя вламываться без разрешения». Я нахмурилась. «Я ведь уже не ребенок». Барти тоже преобразился. Светлые волосы были аккуратно уложены, а длинный кожаный плащ сменила парадная черная мантия. Ничто в его облике не выдавало опасного темного волшебника. «Брось, Аннабель, я уже устал ждать тебя внизу. Нам пора идти, иначе опоздаем. Кстати, вот, держи». Он вынул из кармана мантии коробочку и отдал мне. «С Рождеством». Внутри лежали три маленьких флакончика. К ним прилагались записка «Храбрость», «Удача и лед у тебя в кармане» и инструкция по использованию. «Спасибо за редкие зелья, Барти», — сказала я, пряча коробочку в шкаф. «Знал, что ты оценишь», — самодовольно бросил Крауч. Я взяла небольшую сумочку, подходящую по цвету к платью, и положила в нее свою палочку. «Всегда во всеоружии, одобряю», — хмыкнул Барти, и мы вышли из комнаты. «Кто будет присутствовать на ужине?» Не сдержала я любопытства. «Ближний круг повелителя. Сегодня вечером я твой кавалер. Будем сидеть вместе. А если я захочу сесть к Драко?» «За столом строгая иерархия, Аннабель. Ты не можешь сесть, куда вздумается», — серьезным тоном ответил Барти, и я поняла, что это не шутка. Уилтшир, особняк Малфой Мэннер. Когда мы вошли в зал, оформленный в теплых тонах с отделкой из золотистых деталей, гости уже сидели за длинным столом. Было шумно, все переговаривались между собой. Барти Крауч отодвинул мне стул, второй от пустующего во главе стола, и сел рядом. Я подняла взгляд и увидела напротив читу Лестринджи. Поздоровавшись, я незаметно стала их рассматривать. Родольфус Лестриндж выглядел гораздо старше своего брата, но черты его лица еще сохраняли былую красоту. Он был одет в черную рубашку и жилет с серебряными пуговицами в форме черепов, что подчеркивало его связь с темной магией. На пальце у него я заметила серебряный перстень в виде змей. Облик этого мага показался мне угрожающим, но харизматичным. Его супруга, мадам Лестриндж, сегодня была в черном платье с глубоким вырезом на груди. Серебряные пуговицы змеи добавляли ее образу агрессивности. Они с Радельфусом составляли красивую пару. «Я сегодня с дамой», — с усмешкой похвастался Крауч. «Она просто прелестна», — сказала Беллатриса Лестриндж. «Через несколько лет за ее сердцем начнется настоящая охота. Я даже задумываться не хотела о таких перспективах, и мне стало неприятно, что они стали предметом обсуждения за столом». «Особо прыткий кавалер решил перестраховаться и уже начал действовать», — хмыкнул Барти. «В комнате Аннабель я увидел букет. Я почувствовала, как к щекам приливает румянец, и мне захотелось врезать Краучу. Он постоянно насмехался надо мной и ставил в неловкое положение. «Смотри, как бы тебя ни обскакали, Барти», — раздался голос Робастона Лестринджа, и я невольно перевела взгляд на него. Длинные черные волосы мужчины были собраны в небрежный пучок. На нем была темно-коричневая шелковая рубашка с металлическими пуговицами и вышитыми символами, а руки его украшали черные кольца и браслеты. Он производил впечатление крайне опасного волшебника, и в его беспокойстве сквозило неприкрытое лицемерие. Заметив, что я его рассматриваю, Робастан покривил губы в улыбке и отсалютовал мне бокалом. Я опустила взгляд, смутившись еще больше. «Ничего такого у меня и в мыслях не было», — усмехнулся Крауч. «Ты так же смело будешь делиться своими наблюдениями перед повелителем?» — спросил его Антонин Долохов, сидевший рядом со мной. «Перестань, я и не думал обижать Аннабель», — рассмеялся Барти. «Может, поэтому я и не обиделась», — сказала я, чтобы остановить этот разговор, и принялась разглядывать праздничную сервировку, отгоняя от себя неприятные мысли. Стол был украшен свечами и сервизами с золотым орнаментом в виде роз и павлинов. Приготовленные блюда выглядели как настоящие произведения искусства. До меня донесся аромат запеченного мяса, украшенного веточками розмарина, и я почувствовала, что проголодалась. Не успела я осмотреться, как в зал вошел темный лорд, и я была даже рада, что наблюдаю за этим не одна. Это было настоящее зрелище, хотя все, что он делал, это просто подходил к столу. Думаю, что подобный фурор он мог произвести не только здесь, а вообще где угодно, даже там, где о нем никто не слышал. Хотя последнее казалось маловероятным, потому что это же был Волан-де-Морт. Черные волнистые волосы лорда небрежно спадали на бок, а его мантия казалась чернее ночи. Он подошел к своему месту во главе стола, и расслабленная обстановка в зале мгновенно изменилась. Разговоры стихли, и все тут же встали, чтобы поприветствовать повелителя. Темный лорд жестом разрешил нам сесть, затем взял со стола бокал с вином, который собственноручно наполнил хозяин дома, и произнес тост. «Друзья мои, я стою перед вами не только как лорд Волан-де-Морт, но и как министр магии. Мы живем во времена слабости, когда наша магия и наше наследие подвергнуты унижению и забвению. Во времена, когда слабые правители позволяют себе быть пренебрежительными и боятся использовать свои истинные возможности. Но я обещаю вам, что все это изменится. Я взял на себя миссию освободить магию от оков и привести наш мир к новым высотам величия. Я обещаю вам, что под моим правлением магия будет царить вечно. Будут раскрыты новые тайные силы, которые не могут себе представить даже могущественные волшебники. Мир будет трепетать перед нами, а все, кто осмелится выступить против нас, горько пожалеют об этом. Давайте же поднимем бокалы за новую эпоху. За эпоху, где темная магия является высшей формой волшебства и могущества. Темный лорд был превосходным оратором, и его речь пришлась по вкусу собравшимся. Вокруг меня послышались восклицания. «Вы наша надежда, милорд, и мы гордимся тем, что служим вам, повелитель. Ваше восхождение к власти – это победа для всех нас, господин», — сказала Беллатриса Лестриндж. Волан-де-Морт сиял ослепительнее всего этого праздника. В его взгляде и осанке было столько уверенности в себе и осознания собственного могущества. Я смотрела на его юное лицо и не могла поверить, что между нами такая огромная разница в возрасте. Это сбивало с толку. И каждый раз, когда я замечала, как он задумчиво следит за мной взглядом, меня охватывала щемящая радость. Я поняла, что сделаю все, что угодно ради него. Барти Крауч оказался прав. За столом царила строгая иерархия. Справа от темного лорда сидели Лестринджи, за ними – Феликс Дамьен, Нотт, Руквуд и Гойл. Слева от повелителя разместились мы с Барти, Антонин Долохов, Джаксон, Мальсибер, Траверс и Крэп. Некоторых присутствующих здесь я не знала. В самом конце сидели Люциус и Нарцисса Малфой со своим сыном. Видимо, Малфою так и не удалось полностью реабилитироваться в глазах лорда, раз хозяева дома заняли наименее почетные места. Поймав взгляд Драка, я улыбнулась ему, и он приветственно кивнул мне. Мы с ним были единственными детьми, которые удостоились чести присутствовать на этом ужине. Я отметила, что здесь не было Северуса Снейпа и еще одного сбежавшего из Азкабана волшебника, чья колдография мелькала в газетах. «Барти», — прошептала я, — «а Сириус Блэк тоже последователь милорда?» Услышав это, Крауч чуть не подавился вином и гоготнул. «Смешно, просто обхохочешься», — с досадой подумала я. «Антонин, ты слыхал, какая шутница наша Аннабель?» — насмехался Крауч. Я покосилась на сидящего рядом хмурого мужчину, прикусила губу и стукнула Барти ногой под столом. «Ладно, ладно, не злись», — заговорщически зашептал он. «Блэк попал в Азкабан случайно, хотя ему там самое место. Этот предатель крови воевал на другой стороне, его подставил хвост. Этот трус предал не только повелителя, но и своих друзей. У хвоста не было ничего святого. Его убил Снейп по приказу господина. Представляешь, все эти годы он прятался в семье предателей крови Уизли в облике крысы». От этих слов у меня мороз пробежал по коже. Сразу же вспомнился разговор Уизли и Поттера в библиотеке о пропавшей коросте. А потом, странный сон, в котором темный лорд пытал профессора Снейпа и приказал ему убить хвоста. Осознание было шокирующим. Неужели это вовсе не сон? Он это заслужил, Аннабель, неправильно истолковав мой взгляд, сказал Барти Крауч. Я кивнула и улыбнулась, хотя улыбаться совсем не хотелось, и подумала о том, что моя связь с лордом и Нагайной намного сложнее и что она может работать и в обратную сторону. Окончательно потеряв аппетит, я украдкой взглянула на темного лорда.